Глава 20. Одни. Если бы вы упали в реку со сгущенкой, если бы миллионы змей, изготовленных на кондитерской фабрике из безвкусного желе, все перепутались и стали медленно извиваться, если бы... Короче, никакого удовольствия в этом не было. В плотной струйчатой массе можно было дышать с трудом и кое-что видеть, как сквозь мутную воду. Ни вкуса, ни запаха, ни вообще понятия, что это такое. Как будто сам туман сгустился и сделался нашим врагом. В нем нельзя было плыть. Проваливались руки, ноги не находили опоры. Мы барахтались, как космонавты-новички, впервые угодившие в невесомость. Вертясь и дергаясь в прозрачном киселе, мы ухитрились схватиться за руки и не дали туману растащить нас в разные стороны. Но это была наша единственная победа. Вокруг неслись, смазываясь, черные тени холмов и деревьев. И только небо, безмятежное жемчужное небо, оставалось неподвижным. Долго это продолжалось? 100 лет или 1000. И я, как ни старалась, ничего не могла сделать до тех пор, пока несущий нас поток тумана не схлынул сам, и мы не зависли на мгновение в воздухе между звездами сверху и черной темнотой внизу. «Ай!» Упав, я ушиблась грудью о посох. Было больно и кружилась голова, но я все-таки вскочила, как мне показалось, сразу же, хотя на самом деле, наверное, прошло несколько секунд. Рядом с земли поднимался принц. А прямо перед нами высилась фигура, неясная, серая, почти невидимая в свете звезд. Сжав зубы, я заставила себя посмотреть на нее ночным зрением. Огромная баба, толстая, приземистая и голая, была соткана, кажется, целиком из тумана. На круглом лице бродили глаза. Именно бродили, не имея постоянного места. Это были маленькие черные воронки в полупрозрачном студне. Бесформенный нос нависал, будто огромная капля, вот-вот готовая оторваться и упасть. Ее тело оплывало, как горячий ком жира. Не разобрать было ни рук, ни ног, ни груди. Из уголка большого рта тянулся, как макаронина, редеющий поток полупрозрачного желе. Того самого, что принесло нас сюда. От ужаса и отвращения у меня остро заболел живот. Трясущимися руками я подняла посох, заранее зная, что обречена. С этим чудовищем, наверное, не смог бы справиться и сам Аберон. «Это она? Та самая, о ком он говорил? Королева тумана?» С хлюпающим звуком баба втянула в себя остатки струйчатой массы. Облизнулась бесформенным и рыхлым, как она сама, языком. Посмотрела прямо мне в глаза. Я отступила, все еще держа перед собой посох, но уже готовая бросать его и бежать, ломая ноги, хоть навстречу верной смерти. «У зла нет власти!» – пискнула я. Набрала побольше воздуха и крикнула еще раз, почти басом. «У зла нет власти!» Навершие моего посоха тускло полыхнуло. Я подняла руку, будто отводя от глаз наваждение. Я хотела, чтобы чудище исчезло. И стаяло, провалилось. Черный рот, утопающий в складках тумана, ухмыльнулся. Снова послышался звук. Уханье, бульканье, сип и свист. Бабища смеялась. Она сделала, что хотела. Ей было любопытно поглядеть, что из этого выйдет. Хрюкнув, она подалась вперед, нависла над нами, как облако, а потом вдруг взмахнула всеми своими складками и взлетела. И поднималась все выше, улетала все дальше, пока не прояснилось над нами небо, пока мы не остались одни на бесконечной черной равнине. «Это вы во всем виноваты!» Я их ненавидела, обоих. Они сидели, понурившись рядом, на стволе упавшего дерева. И принц и принцесса выглядели неважно. Грязные, бледные. У Эльвиры лицо в полосках от слез. У принца разбита губа. Я могла бы подлечить, но вот фигушки. Пусть мучается. «Это вы! Что вы сделали? Что теперь будет?» Молчание. Ни у высочеств, ни у меня не было понятия, куда нас занесло и как отсюда выбраться. Мой посох не находил в обозримом пространстве ни Аберона, ни Гарольда, ни Ланса. зато постоянно напоминал об опасности. Кругом опасность. За каждым колючим кустом, за каждым кривым деревцем, за каждым гниющим пнем. Под ногами болото. Небо затянуто туманом. Где королевство? Как его искать? Что подумает Оберон, когда ему доложат, что принц, принцесса и младший маг дороги пропали? Ясно, что он подумает. И будет прав. Измена. Я польстилась на обещание, захотела стать магистром. Захотела домой. Захотела себе памятник у входа во дворец. И предала Оберона. Предала всех, кто мне верил. «Значит так», — сказала я голосом, дрожащим не то от ярости, не то от страха. «Я ухожу. Основывайте свое королевство. Вот прямо здесь, на этом болоте, и оставайтесь». Я повернулась и пошла прочь. Хлюпала под ногами вода. Когда-то здесь был могучий лес, а торчащие к небу гигантские корни тому свидетели. Потом прошел ураган, или пожар, или еще какая-то беда. Хоть бы и туманное бабище потопталось. Старый лес умер, а новый так и не вырос. Разве это скопище древесных уродцев можно назвать лесом? Воняло сыростью и гнилью. Посох то и дело содрогался в руках. Опасно справа, опасно слева. Я шла все медленнее, вертела головой. Мне очень не нравились полянки, затянутые мхом. Хорошо, если там просто трясина под зеленым покрывалом. А если в трясине есть еще и хозяева? И еще эти точки в небе. То появляются, то пропадают в тумане. Птицы? Хотелось бы верить. Те, кто летали, спустились пониже. Их было штук 20. Из тучи появлялись все новые и новые. Мамочки, да сколько же их? Похожие на огромных бабочек. Нет! Больше всего эти твари походили на летающие махровые полотенца. Хватавцы! Множество! Тучи! Собираются плотной стаей, к счастью, не надо мной. Что-то их заинтересовало совсем неподалеку, там, откуда я пришла. Принц и Эльвира. У меня перехватило дыхание. Я оставила их одних. «Когда их много, — говорил Гарольд, — они налетают на путника со всех сторон. Облепляют так, чтобы не было щелочки и... На помощь!» Принц стоял, привалившись спиной к тонкому стволу, отбивался от хватавцев палкой. Ему оставалось жить несколько секунд. Вот они кинулись все разом, облепили его, будто мокрой тканью, залепили рот, и крик оборвался. Эльвира кинулась ему на помощь. Голыми руками попыталась оторвать хватавцев от Александра, но где там? Ее тоже накрыло, спеленало, как орущую танцующую мумию. «Держись!» — заревела я незнакомым взрослым голосом и ударила по хватавцам рассыпными искрами, как научил меня недавно Оберон. Зашипела. Завоняла гарью. Стаи тварей над головой не поредели, ничего не изменилось. Принц и принцесса отбивались все слабее. Рискуя переломать ноги, я скакнула через поваленное дерево, через вывороченные пени ударила таким фейерверком, что волосы задымились на голове. Те из присосавшихся, что остались в живых, поднялись в небо. Остальные скукожились, как горелая бумага. Принц заворочился, стряхивая с себя обрывки дохлятины. Эльвира лежала неподвижно. У меня не было времени помогать ей. На меня нацелилась с высоты многосотенная стая, и весь мой боевой опыт, приобретенный за время странствий, пришелся теперь как нельзя кстати. Хлопья гари сыпались с неба. Я задыхалась и кашляла. Прошла минута, другая. Казалось, это никогда не кончится. И вдруг небо очистилось. Только одна издыхающая тварь планировала, подлетая и переворачиваясь, как надутый ветром полиэтиленовый кулек. Я всем своим весом навалилась на посох. Оглянулась. Они были живы оба. Правда, у принца кровоточила половина лица, будто по ней прошлись наждаком. А Эльвира пребывала, кажется, в шоке. Белая, с широченными зрачками, прерывисто дышит, смотрит, но ничего не может сказать. Я опустилась на колени, протянула над головой принцесса дрожащую грязную руку с обломанными ногтями. «Оживи!» Эльвира опустила веки и задышала ровнее. Принц нервно посмотрел на небо. Я оглянулась, будто опомнившись, подняла антенну посох, пощупала. Везде опасность, но глухая, затаившаяся. Через несколько часов мы набрели на озерцо и устроили привал. Судьба наша к тому моменту прояснилась окончательно. Королевства не найти. Мы потерялись на неоткрытых землях. Без мага дороги принц и принцесса проживут здесь минут 30, не больше. А сколько проживем мы все втроем, знает только королева тумана. Усевшись на берегу, мы дружно впали в оцепенение. Не хотелось ни двигаться, ни говорить. На поверхность озерца время от времени вырывался со дна большой пузырь. Лопался, и тогда по масляной глади расходилась круглая волна. «Что это было?» — спросил, наконец, принц. «Кто там смеялся?» Оказывается, они с Эльвирой не видели туманную бабищу. Только ощущали беду и слышали смех. Я описала им, не жалея подробностей, все, что произошло в первые минуты после нашего освобождения из потока. «Значит, она это все подстроила?» Принц почти кричал. «Значит, это она? Она внушила нам идею уйти, оставить королевство, зажить своей...» «Никто вам не внушал», — сказала я жестко. «Вы сами этого хотели уже давно. Вы только об этом и мечтали. Я слышала ваши разговоры». «Ты подслушивала?» «Тише, принц!» — сказала Эльвира. «Лена не сказала ни слова королю. Вот о чем подумай. Если бы она не была такая благородная...» «Мы бы здесь не сидели!» — зло оборвала я. «Надо было сразу все выложить, и тогда...» «Нам бы отрубили головы!» — спокойно закончила Эльвира. «Вернее, мне! Александр все-таки единственный сын короля. А я ходячая угроза раскола. Аберон не стал бы со мной церемониться». «И правильно», — я смотрела ей в глаза. «Потому что теперь, королевство осталось без мага дороги, как эта баба и хотела с самого начала. И они там могут погибнуть, все наши люди, все...» «Не преувеличивай», — Эльвира чуть улыбнулась. «Потерять тебя Аберону, конечно, обидно, но это не самая страшная потеря. Магической силой король превосходит тебя в 1000 раз. А ведь есть еще Ларс и Гарольд». «Ах, вот как! Что же ты мне раньше говорила, что я могуществом равна Аберону? Подлизывалась, да?» «Не кричи!» — устало вздохнула Эльвира. «Я, может, хочу тебя успокоить, а ты злишься!» Мы замолчали. Стало тихо, только булькали, поднимаясь со дна пузырьки. Буль! Буль. «Нам нет смысла ссориться», — снова начала Эльвира. «Мы в одной яме. Надо выбираться. И ты, Лена, прекрасно понимаешь, что твоя ответственность сейчас — это мы. От тебя зависит, будет жить сын короля или его сожрет какая-то пакость». Разумеется, мне нечего было ей возразить. Я уныло молчала. «Мы должны бороться и выживать», продолжала принцесса увереннее. «И когда мы выйдем на новое место, мы все-таки обоснуем там королевство. Тогда ты станешь верховным магом или уйдешь домой. Для тебя это тоже единственный шанс, пойми». «Все равно я останусь предателем». «Кто сказал? Кто сказал предатель? Аберон, может быть, никогда не узнает, что с нами случилось. Например, он подумает, что на нас с принцем напало чудовище. Ты кинулась нас защищать, и мы вместе погибли. Аберон, может быть, тебя павшим героем считает, а вовсе не...» «Кого ты хочешь обмануть?» Я смотрела на озеро. «Аберона? Меня? Себя?» Какая неприятная, неестественная тишина стояла в этом лесу. «А что мы будем есть?» Уныло спросил принц. «Спросил бы чего-нибудь полегче. Без посоха просто не знаю, что бы я делала. А так удалось и огонь развести, и одежду высушить, и отыскать среди множества уродливых грибов такие, которые безопасно есть. Мы накалывали грибы на прутики и пекли на углях. Хорошо бы еще рыбу поймать. Да удочки нет, а посохом я не умею. Мы согрелись, кое-как утолили голод и даже немножко поспали. Принц с Эльвирой в обнимку, я в стороне, свернувшись калачиком. Они любили друг друга, жалели друг друга, поддерживали. Я не могла этого не видеть. Эта любовь могла быть хоть слабым, но оправданием тому, что мы сделали. Только мне не было оправданий. Будь проклят день, когда я познакомилась с принцем на берегу. Будь проклят день, когда я стала хорошо к нему относиться. Он чувствовал во мне эту слабость. Не пошел ведь к Лансу, к Гарольду. Ко мне пошел, предлагая измену. И не ошибся. Оказалось так просто. Перейти овраг и вернуться обратно. Я лежала в обнимку с посохом и вспоминала того, кто дал мне мое первое магическое оружие. Воображала, как Аберон сидит в шатре, спокойный, как обычно, и суровый, как никогда прежде. И Гарольд не знает, куда девать глаза. И Ланс разглядывает свой костяной посох с полным равнодушием на лице. Измены случались прежде, измены будут всегда. Не беспокойтесь, Ваше Величество. Есть еще маги, верные вам и королевству. А если навалятся сосуны? А если снова придется уходить от опасности под землей? Втроем не удержать туннель. Он завалится, все погибнут. А что думают обо мне стражники? Повара, музыканты? Мать Гарольда? Наверное, только и разговоров. Или наоборот, все молчат, будто сговорились забыть мое имя. Будто меня никогда с ними не было. Как будто я не спасала их, рискуя жизнью. И я заплакала от жалости к себе. И еще от стыда. Хорошо, что нет пути назад. Потому что не знаю, как бы я осмелилась посмотреть в глаза Аберону. Будь что будет. Я доведу влюбленных до безопасного места. Пусть делают, что хотят. Пусть строят свое королевство на предательстве. А я уйду домой. И больше никогда в жизни не открою ни одной сказки. Буду читать и смотреть только о том, что существует в моем мире. О политике, технике, спорте, о моде. Выучусь, стану экономистом, заработаю много денег, куплю квартиру. Слезы текли по моим щекам, падали в мох и тонули в нем, не оставляя следов.